Сонет 29. Когда гонимый злом, фортуной и друзьями оплакиваю я несчастье свое, стараюсь твердь смягчить напрасными мольбами и проклинаю все, себя и бытие, когда я походить желаю на благого, иметь его черты, иметь его друзей, таланты одного и доблести другого, и недоволен всем, всей внешностью своей, тогда, хоть я себя почти что презираю, при мысли о тебе, как ласточка с зарей, несущаяся ввысь над дремлющей землей, свой гимн у врат небес я снова начинаю, затем, что раз в любви явившись богачом, не поменяюсь, друг, я местом с королем.